Духовенство подняло голос. Всех смелее заявил себя ростовский архиепископ Воссиан Рыло. «Ты боишься смерти», — говорил он Ивану, — «но ведь ты не бессмертен. Если боишься, то передай своих воинов мне. Я, хотя и стар, не отвращу лица своего, когда придется стать против татар». Невыносимы были эти слова великому князю. Он и в Москве трусил, но уже не врагов, а своих, боялся народного восстания. Уехал из столицы в Красное Село и послал к сыну приказание приехать к нему. Сын был храбрее отца и не послушался его. Иван Васильевич, раздраженный, приказал князю Холмскому силой привести к нему сына. Но и Холмский не решился употребить насилие. Время было роковое для самодержавных стремлений Ивана. Он чувствовал, что народная воля способна показать себя. Опаснее было оставаться и бежать, чтобы скрыться от татар, чем отправиться на войну. Иван уехал к войску, побуждаемый той же трусостью, которая заставила его покинуть войско. Хан Ахмат шел по окраине литовской земли, мимо Мценска, Любутска, Адоева и стал у Воротынска, ожидая помощи от Казимира. Литовская помощь не пришла. Союзник Ивана Менгли Гирей напал на Подол и отвлек литовские силы. Князь Московский пришел с войском в Кременец, где соединился с братьями. Ахмат двинулся к реке Угре, начались стычки с русскими отрядами, река стала замерзать. Князь перешел к Боровску, объявивши, что здесь намерен вступить в бой, но тут на него опять нашла боязнь. Были у него приближенные, которые побуждали вместо битвы просить милости у хана. Иван Васильевич отправил к Ахмату Ивана Товаркова с челобитьем и дарами, просил не разорять своего улуса, как он называл перед ханом свои владения. Хан отвечал: «Я пожалую его, если он приедет ко мне бить челом, как отцы его ездили к нашим отцам с поклоном в Орду». В это время пришло к Ивану послание от ростовского архиепископа Воссиана, один из памятников нашей древней литературы. Пастырь ободрял Ивана примерами из Святого Писания и из русской истории, убеждал не поддаваться советам трусов. Видно, некоторые представляли князю такой довод, что татарские цари — законные владыки Руси. И русские князья, прародители Ивана Васильевича, завещали потомкам не поднимать рук против царя. Воссиан по этому вопросу говорит: «Если ты рассуждаешь так, прародители закляли нас не поднимать руки против царя, то слушай, боголюбивый царь, клятва бывает невольная, и нам повелено разрешать от таких клятв. И святейший митрополит, и мы, и весь собор разрешаем тебя и благословляем идти на него, как на разбойника и богоборца. Лучше солгать и получить жизнь, нежели погибнуть, отдавши землю на разорение, христиан на истребление, святые церкви на запустение и уподобиться Ироду, который погиб, не хотя приступить клятвы. Какой пророк научил тебя, христианского царя русских стран, повиноваться этому самозванному царю? Не только за наше согрешение, но и за нашу трусость попустил Бог на твоих прародителей Батыя, который пришел и воцарился над нами. Но Бог, потопивший фараона и избавивший Израиля, все тот же Бог вовеки. Если ты, государь, покаешься от всего сердца и прибегнешь под руку его, и дашь обет умом и душою перестать делать то, что ты прежде делал, будешь творить суд и правду, никого не будешь насиловать и станешь оказывать милость согрешающим, то и Бог будет милостив к тебе. Только кайся не одними словами, иное помышляя в сердце. Такого покаяния Бог не принимает. Истинное покаяние в том, чтобы перестать делать дурное. Не знаем, подействовала ли эта речь или требование Ахмата задело за живое Ивана, или, как говорят летописцы, страх опасности явиться к хану не допустил Ивана до последнего унижения. Ахмат прислал к нему с таким словом: «Если не приедешь сам, то пришли сына или брата». Иван не сделал этого. Тогда Ахмат прислал еще раз: «Если не пришлешь ни сына, ни брата, то пришли Никифора Басенкова». Этот Никифор бывал в Орде, и хан знал его. Великий князь не послал Басенкова. А может быть, не успел, прежде чем пришла к нему весть, хан бежал со всеми татарами от Угры. В то время, когда князь и его советники были одержимы страхом перед татарскими силами, сами татары боялись русских. Ахмат решился предпринять поход потому, что надеялся на помощь Казимира. Но Казимир не приходил. Наступали морозы. Татары, по выражению современников, были босы и ободраны. Челобитие князя ободрило Ахмата, но когда московский князь не исполнил его требования, Ахмат понял дело так, что русские не боятся его. А посланный вниз по Волге отряд под начальством Наздреватова и Нардаулата напал на сарай. Разграбил его. Ахмат, повернувший назад, шел по литовской земле и разорял ее за то, что Казимир не помог ему.